Фронтовые реалии. Этот вылет обошелся нашей эскадрилье в одну потерянную машину. Сашка, ведомый Колосова, при приземлении не сумел спасти свой ИЛ. Хорошо, что хоть сам успел выскочить и отделался только опаленными ресницами и бровями. После возвращения от подобравших нашего парня-танкистов Пятыгина срочно забрал к себе наш медик. У танкачей ему намазали рожицу каким-то коричневатым вонючим составом. Благоухал он в основном камфорой и еще чем-то аптечно-лекарственным. Бородулин одобрил действия бронефельдшера и сказал, что остальные мужики знают толк в ожогах и их лечении. Десяточку Якименко еще оставалась надежда отремонтировать. Сам Санька получил в плечо сквозное ранение осколком и множество ссадин при посадке. А вот его стрелок, молоденький ефрейтор из БАО, погиб в своем первом боевом вылете. Наша самодельная кераса не смогла выдержать 20-миллиметровый снаряд МГ-151. Огневую точку десятки разбила, ШКАС навсегда вышел из строя. Машина до хвоста была залита кровью стрелка, как будто кто-то макнул полотенце и щедро провел им от кабины до хвостового дутика. Повреждения моей шестерочки оказались приличными, но не фатальными. Мишка, исполнив очередной скетч в стиле Равшана и Джамшута, пообещал все привести в порядок за пару дней. Толик вернулся из санчасти и продолжил работать в составе экипажа. Полагаете, что тот памятный вылет убавил его желание выполнять обязанности стрелка? Ничуть не бывало. Только теперь, когда проходило обсуждение полетов или стычек, его лицо становилось злым, а прищуренные глаза словно смотрели в прицел. Узнав через некоторое время, что в налет на аэродром я специально взял зеленого пацана, чтобы не подставлять своих, Мишка, отведя меня подальше ото всех, обложил матюками на двух языках и потом почти трое суток не разговаривал. Если я к нему обращался, он надевал маску всевластного и блистательного эмира и в лучшем случае только шевелил одной из бровей, левой или правой, в зависимости от стороны, с которой я подходил. Ну и ладно, тоже мне красная девица, обиделся он, видите ли. Но в глубине души я чувствовал свою вину, что не сказал ему все с самого начала. Наш доблестный бур решил после полета, что уже состоялся его перевод в состав ШАПа. После того, как его взводный объяснил ему ошибочность данного предположения, Устин Борисович начал доставать Храмова, Чернова, комиссара нашего полка и свое командование требованиями перемещения в летный состав. Чернов сбагрил проблему начальнику штаба. Пожилой майор, командовавший до войны аэроклубом, которого и так замучили все и со всех сторон, объявил Устину Борисовичу, что речь о переводе можно будет вести только после выполнения 10 прыжков с парашютом и сдачи зачета по стрельбе из ШКС в движении. Представляете, что испытал наш штабник, в смысле пилот штабного, связного самолетика, когда, рванувшись выполнять срочное поручение, обнаружил во второй кабине своего У-2 бура с парашютом, который он увел с места стрелка шестерочки, твердо считая веренным ему имуществом. При этом Устин Борисович с легким раздражением отметил, что пилоту все равно надо будет дальше летать, а он выпрыгнет над полем и потом вернется в расположение. В результате буру устроили легкий товарищеский втык, объяснив, что самодеятельность хороша только для клуба и в качестве художественной. Пилот штабной ушки в конце разборок высказал разумное замечание, что отругать парня надо, но идея летать со стрелком ему понравилась. Устину Борисовичу в конце концов дали совершить учебный прыжок с крыла У-2, который он забронировал под свою персону. Приземлился бур немножечко неудачно. Случайный порыв у земли протащил его по поляне. В результате это несколько остудило его пыл спортсмена-парашютиста и послужило поводом провести неделю под присмотром Бородулина. Когда Устину Борисовичу случалось улизнуть, он прибегал к нам для того, чтобы поучиться у Толика собирать, разбирать и чистить ШКАС. При этом втихаря он высказал все, что думает об оставшихся 9 прыжках. о садисте Чернове, о зануде начштаба и о том, что он будет занимать огневую точку в машине не для того, чтобы выпрыгивать из самолета при первой же опасности. В смысле, что если правильно отбивать вражеские атаки, то надобность в парашютной подготовке отпадет. В ответ Мишка предложил ему принести с кухни самую здоровую сковороду, чтобы Бур продемонстрировал, как он будет отбивать осколки зенитных снарядов, летящих в машину. Ну а у черных душ появилась еще одна головная боль. Как поставить пулемет, снятый с разбитого ила, на штабной самолет? Состав нашей боевой эскадрильи сильно поредел. Восстанавливать надо было все машины. Но если на моей шестерочке, семерке Андрея и Юркиной 11-й требовался небольшой ремонт, то у Сотника и Колосова аппараты надо латать капитально. Машину Якименко к тому же еще предстояло забрать с поляны, где она осталась после аварийной посадки. Бородулин забрал к себе в поликлинику для опытов Якименко со сквозняком в плече и Колосова. Серега при неудачной посадке весьма чувствительно получил в правый бок топливным агрегатом и ручкой аварийного сброса. Черноглазый и подвижный как ртуть Сашка Пятыгин, пилот 23-го грача, ведомый Колосова, поселился в их компании после возвращения в полк. Из горящей машины его вытащили танкисты, у которых он затем провел в гостях трое суток. За потерянные ресницы и брови Сашка заработал прозвище «Палёный». Ребята хотели его назвать «Копчёный», но своей белобрысой внешностью и покрасневшей рожицей парень на Копчёного явно не тянул, ввиду отсутствия признаков копоти как таковой. По возвращении оружейника из санчасти Мишка вспомнил о строевой подготовке. О той самой строевой подготовке, которую обещал Храмов, когда Толик пытался отбиваться от Бородулина и от визита в санчасть. А если этот момент вспомнил инженер-лейтенант, то майор, командир полка, точно не забыл. И может припомнить самый неподходящий момент. Вот ребята и устроили армейский гэг. Дождавшись, когда Храмов зайдет на КП, Мишка встал снаружи, почти возле самой дощатотканевой стенки, и начал командовать Толиком. «Сержант Горшнев!» – кричал строгий командир. «Я!» – надрывал себе глотку его подчиненный. «Ко мне!» – следовала команда, и Толик срывался с места. За 3-4 метра до своего командира он переходил на шаг и докладывал, приложив правую ладонь к пилотке. «Товарищ инженер-лейтенант, сержант Горшнев прибыл по вашему приказанию!» «Вольно! Можете быть свободным!» – кричал Мишка. «Есть!» – орал в ответ Толик. Он отходил от своего строгого начальника метров на 10, и все начиналось заново. Хватило 4 раз выполнения этого смертельного номера под куполом цирка, после чего он был отменен по требованию публики. «Салихов, вам что, заняться больше нечем? Что вы тут за представление устроили?» «Товарищ майор, разрешите доложить. Выполняем ваши указания по отработке строевой подготовки». «Мишка, сама невинность. Я не я и лошадь не моя. Мне приказали, я выполняю». «Марш отсюда к чертовой матери в капониры. Целые машины наперечет, а они тут дурью маются». «Есть!» Одновременно радостно козырнули черные души и умчались в свои мастерские заниматься реальным делом. Приказ, который Храмов отдал сгоряча, можно было считать отмененным.